Обход. Степан Степаныч, как директором стал, каждое утро обход зоопарка делать начал. Проверял, все ли хорошо, везде ли звери поели, не друг друга ли, а не убежал ли кто. И так Степан Степаныч за 30 лет в обходах поднаторел, что стал вместо них объезды делать. На машине. Заезжает на Черной Волге в зоопарк с Большой Грузинской и, не снижая скорости, давай зоопарк объезжать. А служители едва из-под колес выныривать успевают. «Берегись, директор обход делает». И такой у Степана Степановича глаз на неполадке наметанный, что он их через тонированные стекла на скорости 40 км в час видит. Объедет директор весь зоопарк и к себе, в директорскую. А служители выходят из-за клеток, где от Волги спасались, и говорят: «Это ж надо на такой скорости все неполадки увидеть и не врезаться. Такое, кто попал, не сможет. Тут опыт нужен, зоологический и водительский».